Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава 15. Был у нас тот вечер, как на похоронах. Наташка за ширмочки забилась, Калюшка в Жильцовской засел, а Черепахин на каток с трубой пошел. И скрипач ушел в свой кинематограф, и в ресторан я не пошел после такого расстройства. Прилегли мы, слушай, отдохнуть, а уж часов семь было, сполошила меня луша. Дым у нас в квартире, пожар. Вскочил я, полна квартира дыма, лампы не видать. В Жильцовскую комнату кинулся, а там Калюшка мечется. Лампу, говорит, оправдывается. И спичку в угол бросил на бумагу. Я в печку сгреб, а трубу забыл открыть. И вдруг звонок. Калюшка отпирать кинулся, пошептался с кем-то в темноте, схватил пальто и марш. Что такое? Не пойму ничего. Как представление какое-то весь день. А Луша мне все свое. Что-то они там это путают, сдается мне. Может, она с тем-то разошлась, а для отвода с квартиры перебралась. Плетет неведомо что. Через полчаса Калюшка заявляется. Что, говорю, у тебя за Москву? Карат. Васиков будто приходил за вечер звать, но он только его проводил и отказался, и такая меня тоска забрала, согнал я всех своих и Наташку из темноты вытащил. Что вы как чумовые, какие по норам сидите? Послал за орехами, сели в короли играть, силой заставил, а то уныние. Только радостного, что бумаги прибыль дали. Нарочно Наташку в короли провел. Нет, надутые все, взятки пропускают. А Луша Калюшку пытать про жиличку. Без жилички своей скучаешь. Что смотришь-то? Швахнул он карты и ушел. И опять все расклеилось. И ужинать не стал. И как стал я спать ложиться, подходит и говорит: «Вы, пожалуйста, никому не сказывайте, что я жильцовское имущество возил». «А почему такое не говорить?» «А потому что сейчас очень полиция следит и не дозволяет распространять хорошие сочинения. Могут быть неприятности, и вообще лучше ничего не говорить. Да кому мне говорить-то, очень кому нужно. Но это другое дело, я вас предупреждаю. Так меня запутал, что ничего я не понял. А в скорости и Черепахин заявляется с катка, очень бледный, сильно покачнулся, да еще бутылку несет. «Прощайте», — говорит, — ласковый взор. Стал спрашивать, что такое. Оказывается, околоточный на катке сказал, что завтра мобилизация его сроку, и ночью призовут, в типографии уже печатают оповещание. «И позвольте, — говорит мне напоследок, — выпить за ваше здоровье и набраться духу. Ну, набирайтесь, — говорю, — но чтобы только смирно. Выпил я с ним рюмку, а он так и спешит, и в скорости так себя направил, что стали у него глаза в разные стороны смотреть и кровью налились. И вдруг разворачивает бумажку и показывает: вот и освобождение от всего, освободительный порошок, если водки, то очень скоро подействует. Трахнул я по бумажке весь его порошок, фук, и говорю: вы с ума не сходите, помимо вас нам неприятность, то кривой от нас удавился, теперь вы ознаменуете. Да что это, мы ироды какие, что ли? И принялся он плакать. Все, говорит, пропало теперь, Яков Сафроныч, что вы со мной сделали? Да с чего вы, с чего? Еще молодой человек, сильный. Не душе моей покоя противила мне жизнь, хоть бы убить кого, хоть бы раздробить мне что. Схватил трубу свою, но я вырвал, не скандальте, прошу вас, говорю. Наталья Яковлевна спит, хоть этим его унять, притих. Да, говорит Наталья Яковлевна, Яков Сафроныч, так с чувством произнес и в грудь себя кулаком, очень во мне сил много, а нет мне ходу никакого, сдохнуть бы. Жизнь, говорю, от Господа нам дана, и надо ее прожить. Наплевать мне на жизнь, что я от нее видел. Был я на хрустальном заводе, папаша мою всю грудь себе отдул на бутылках, матери не знал. Катюшка от жизни отравилась, а меня на музыку. Сволочь, сукин сын, зачем он меня на музыку распустил, подлец? Стал его успокаивать, ничего не действует. Грамоте не выучили, а у меня в башке каша. Я, может быть, знаменитым человеком стал бы, очень во мне сил много. А меня вот на это дерьмо пустили, это он про трубу-то. Хозяин выругался, он очень неприличный. Сирот мальчишек согнал. Я, говорит, им всем кусок хлеба дам и учрежду оркестр духовой. За каждую ноту драли. В Питер возил нас, генералом хвастал. Вот, говорит, что я из дураков сделал, все с куском хлеба. А, идите, играйте на воздухе и помните заботы. А, о, старый, а у самого 120 миллионов, детки моего нету, застигали на каторге, он им головы рвал напрочь, зубами заскрипел и глаза вытаращил, стал его уговаривать, ничего, а теперь в мобилизацию, защищать отечество, какое отечество, и опять в трубу ногой». И потом все на голову жаловался, простился я с ним и Богом его постращал, чтобы и не думал, и пошел спать. И вот тут-то все и началось. Надо полагать, что третий час шел, звонок. Луша меня разбудила. «Звонок к нам, Яков Сафроныч». И сам я услыхал резко так, а у нас простой колокольчик был, да безжалка. Что такое? Подбежал, в чем было, к двери, и Калюшка вскочил, брюки натягивает, и Черепахин выбежал, бубнит за мной на мобилизацию. «Кто такой?» — спрашиваю. «Отпирайте телеграмма». Так решительно открыла, там целая толпа, полиция. Вошли и враз черного ходу стук, и один из них сам кинулся открывать. И оттуда вошли один чиновник с кокардой, пристав наш еще, околоточный, еще двое в пальто, и еще дворники. «Вы хозяин?» — чиновник меня спросил. Сказал я, а у меня зубы ту-ту-ту-ту-ту-ту, и ничего сообразить не могу. Стали у дверей, пристав у стола уселся, лампу приказали засветить. «Я должен произвести у вас обыск. Где ваши жильцы?» Это все тот, который был в кокарде. А пристав только у стола сидел и пальцами барабанил. «Жильцы, говорю, уехали сегодня». «Как так уехали? Куда?» И на пристава посмотрел. А пристав ему: «Удивительно. Аж другие по квартире рассыпались». И Луша, слышу, кричит: «Уйдите, безобразники, у меня дочь раздета. Потрудитесь одеться, где комната Жильцова?» А тут Черепахин увидал, что не за ним, стоит с папиросой и цепляется, чтобы себя показать. Ночная тревога, а покупателя нет. А главное ему: «Ты что за человек? Кто это такой?» «Это мне-то». А Черепахин гордо так: «Обыкновенный жилец на двух ногах, обыскать его. Сейчас его царап, шарить по карманам, шустро так, как облизали, нет ничего». А тот на смех: «В кальсонах не обозрели, там у меня пара блох бич пашпортных, режет им», и меня подбодрил. А я и говорю главному: «Вы, ваше благородие, напрасно так, у меня ничего такого и в мыслях нет. А уж там жильцовскую комнату глядят, в одушинке-то, в печку, пепел разворотили, жгли и говорят». Я им сказал, что сам весь хлам после жильцов сжег, как всегда. Тут пристав им сказал защиту мою, я его хорошо знаю. Спокойный обыватель, в ресторане лакей. А тут Калюшку на допрос с жильцами знаком, что знает, куда ехали. А во всех комнатах шорох идет такой, лучше с ними, зуб за зуб, даже я удивился. И Наташка, слышу, визжит, ах, не трогайте меня. Калюшка шмык к ней, и главный побежал. А Наташка стоит в ночной кофточке, руками прикрывается и в одном башмаке. Постелька ее раскрыта, и тюфяк разворочен. И Черепахин тут, не имеете права, это безобразие. И Калюшка так, и Луша крик подняли. Я сказал, тут девица, так нельзя поступать. А главное мне свое, не кричите, отвечайте на вопросы. Не в игрушки мы играем, и пошел меня донимать. Куда уехали, когда, да кто ходит, и то да сё. И тут в столовую целую охапку книг и бумаг Калюшкиных принесли и вывалили. Смотрели, смотрели, цоп, письмо. Почитал и мне. Это что значит? Калюшка посмотрел и говорит, что это был у нас жилец кривой, который удавился, и объяснил про письмо директору. Забрал он письма. Разберем про вашего кривого. Альбом был у Люши с карточками. Смотри, кто такой? А этот? Потом насторожился на одного, и вдруг уже к Калюшке. А это кто такой? А тот и не знает. А это повар один, приятель мой, уже помер. Сказал я, кто такой. А тот не верит. Это мы разберем. И забрал. И еще одного парнишку взял. Теперь метрдотель в хуторке. И семейный человек. Даже удивительно, зачем они понадобились. Этого-то все они разглядывали, что-то мелкое. Часа три так возились, потом главный вынимает из портфеля бумажку и показывает Калюшке, а верхушку рукой прикрыл. А это не вы писали? Посмотрел Калюшка, сморщился и говорит, что-то не помню, как будто моя рука. И читает ему главный, перешлю готовые. Это что, готовые? «А, это образцы изданий картинной галереи. Я, говорит, для жильца иногда забирал товары и посылал ему по адресу, когда он в города ездил». А тот так усмехнулся и говорит, «А я вас арестую». «Как угодно», — говорит. Тут уж я вступился. «Ну, за что ж вы его? Это ваш произвол. И лучше на него не имеете права. Я к губернатору пойду. У нас лакей, а у губернатора служит двоюродный брат». А тот сейчас, объясните свои слова, какой лакей, у какого губернатора. А та врет и врет, не хочу объяснять, и все. Тогда он ей все свое, ну так я вас арестую для объяснения. Так она и села. И тут я вступился, говорю, что она с испугу, а у нас никакого брата нет у губернатора. Наташка чуть не в истерику, а Калюшка так глазами и сверкает. «Не запугивайте, мать!» — кричит. Тот ему пригрозил. Черепахин тоже про произвол отстранили. Осмотреть чердак, чуланы, побежали там какие сундуки осмотреть. И пошло на выворот. Все перетряхнули, косыночки... Шали там, приданное какое для Наташки, за иконами в божнице глядели. Лучше тут заступаться, но ей очень вежливо сказали, что неаккуратно, и сами православные, и велели Калюшке одеваться. Лучше в голос, но тут сам пристав, он благородно себя держал, сидел у столика и пальцами барабанил, успокоил ее. «Если ничего нет, подержат и выпустят, не беспокойтесь». А Калюшка все молчал, сжался, а внутри у него, я-то его хорошо знаю, кипит, конечно, и на его поведение даже главный ему сказал, «Вы все объясните, и мы вас не задержим». «Нечего, — говорит, — мне объяснять, потому что я ничего не знаю. Берите». А тут еще скрипач вернулся поздно с танцевального вечера. Сейчас его захватили, карманы вывернули, там игрушки и конфетки с бала. А Калюшка уже оделся, простились мы с ним, Лушу уж силой оторвали, очень тяжело было, и повели его с городовыми, и я за ними выбежал. На дворе полиция, окружили, повели, посажались на извозчиков, и крикнул я им тогда, «Калюшка, прощай!» Не слыхал он, повезли, побежал я, упал на углу, поскользнулся, ночь, и ни души, одни фонари. Стал я так на уголку, а мне дворник сказал, ступай, ступай, замерзнешь. И не помню, как я в квартиру влез, Луша как каменный сидит среди хаоса, а Черепахин ей голову из ковша примачивает. и калит всех на все корки, а, кричит, сами кобели, да еще собак завели. Очень сильно бушевал, и всех нас очень скрипач утешил. Совсем он слабенький был и сильно кашлял. Иисус Христос тоже в темнице сидел, а Черепахин все геройствовал. Я только не могу вас оставить в горе, а то бы я их разворотил. И потом, когда уж мы все в сундуки запихнули и маломальски в порядок привели, легли спать, но разве уснешь тут, когда на груди камень? А Луша все плакала, и Наташа плакала за ширмочками, и Казанская при лампадке смотрела на нас, на наше житье беспомощное. Ах, как горько было! И вот какие оказались жильцы-то! Потом-то я все узнал, а тогда я все проклял, все, и доброе отношение к людям. И что за люди? Скольким я послужил и как послужил? А кто мне послужил? Много я их видел, и много прошло их мимо меня через рестораны, и без последствий, и всюду без всяких последствий для меня. От господ я ничего хорошего не видал. У них, конечно, свои дела, но хоть бы ласковое слово когда, а сколько было страхов, горя, слез сколько было пролито по уголкам, как у нас, слушай. Изо дня в день у нас в ресторане и светло, и тепло было, и всегда неизменно оркестр румынский играл, и господа кушали под музыку, и были веселые и довольные, и я служил в тоске и под музыку, да меня ли им, что у меня на сердце и внутри, ибо все было у них, и ни о чем им было печалиться, потому что такое устройство жизни. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.